Глава 27. «Леди Девиньё», — ответила я ей, мазнув безразличным взглядом по девушке. «Так приятно видеть вас за стенами замка», — заявила Мелани, будто мы были с ней старыми друзьями, которые не виделись несколько лет. «Не желаете ли отужинать? Здесь через улицу есть прекрасная ресторация. Повар — мой добрый друг. Уверяю вас, вы не пожалеете, если согласитесь». Я поймала настороженный взгляд Ланы. «Прошу меня простить», — сухо отозвалась я, «но сейчас у меня нет желания посещать ресторации». «Тогда, может быть, вы позволите составить вам компанию во время пешей прогулки? Я ненароком услышала, что вы желаете посмотреть город». «Так уж и ненароком. Так уж и случайно она тут появилась. Моя прогулка будет короткой», — сообщила я, собираясь дополнить эту фразу тем, что ее участие в ней меня не интересует. Но Мелани шагнула вперед, присела передо мной в реверансе и выпрямилась, сияя, как золотая монета. «Мне будет очень приятно составить вам компанию, леди Этьен». «Так, стоп. Не эта ли женщина с невероятным зазнайством объявляла во всеуслышание, что как только Роналд получит наследника, меня отошлют в монастырь, а сама она станет новой герцогиней Этьенской? Ах, да, именно она. Так что же за резкие перемены от заносчивой суки до виляющей хвостом собачонки?» «Чего вы хотите, леди Девиньё?» — холодно поинтересовалась я. «Что?» — она осеклась, встретившись со мной взглядом, и тут же его отвела, чтобы затарахтеть, глядя куда-то в сторону. «Ваша светлость, мне кажется, что мы неверно начали наше с вами знакомство». «Правда?» — мой голос стеганул плетью. «А как бы вы хотели начать наше знакомство, леди Девиньё?» «Я бы хотела предложить вам свою дружбу», — моментально отозвалась она. «Ведь я, как никто другой, могу понять, насколько вам тяжело. Вы ведь не знаете мою историю, верно? Не знаете, что мои родители погибли в страшном пожаре 10 лет назад. С тех пор обо мне заботился мой брат, а когда и его средства стали кончаться, я отправилась гостить в поместье вначале дальних родственников, потом друзей, а сейчас меня приютил лорд Этьен». «К чему вы все это мне рассказываете?» — перебила я. «Интересно, признается, что пытается вызвать жалость или нет?» «Просто делюсь с вами своими горестями, как женщина с женщиной», — вздохнула она. «Мы ведь с вами на одной стороне, леди Этьен. Женщины в непростых жизненных ситуациях. Женщины, у которых один мужчина». Я чуть не поперхнулась воздухом. Вот честно. Во-первых, на Роналда я не претендовала, и мне было абсолютно все равно, с кем он спит. Главное, чтобы в мою постель не пролез. Во-вторых, настолько открытое признание в том, что стоящая напротив женщина является любовницей якобы моего мужа. Да. И я не удержалась. «Даже так? И что, как вам мой муж?» Этого, кажется, уже Мелани не ожидала. Она открыла и закрыла рот, как выброшенная на берег рыба. И не нашлась, что ответить. «Леди Этьен, я...» Она попыталась, кажется, оправдаться, но именно в этот момент ее служанка как-то наигранно закашлялась и согнулась пополам. «Равика, ты что?» Мелани бросилась к ней спустя несколько коротких мгновений. А я только закатила глаза, глядя на этот театр почти одного актера, и шагнула к карете. «В замок!» — скомандовала кучеру. «Слишком холодно этим вечером для прогулок». Лана тихо прыснула со смеху, но тут же замаскировала это под вздохи. И только когда мы обе оказались в карете, расхохоталась и покачала головой. «Как вы ее, леди Этьен, холодно, сдержанно! Боги, как же я хочу быть похожей на вас!» Я кисло улыбнулась и отодвинула в сторону шторку, рассматривая вечерний город. Наверное, я должна была чувствовать себя униженной или оплеванной после такой выходки Мелани, но мне было все равно. Лорд Этьен не был нашим мужчиной. Что-то мне подсказывало, он вообще никому не принадлежал. И если все сложится так, как я планирую, то через несколько месяцев и я никому принадлежать не буду. Город Урил. Столица Флемур. Королевская резиденция. «Докладывай», — повелел король, отложив документы и спустив на переносицу позолоченные тонкие очки для чтения. За окнами его кабинета разгорался новый день. Новый погожий день для столицы. Но не для других земель его королевства, о чем и пришел сообщить ему один из шпионов. Невысокий худощавый мужчина лет 50 стоял напротив монарха, низко опустив голову. На поясе у него слева был приторочен меч, а справа книга. Потрепанная, тонкая, желтыми листами, они будто трепетали, подбрасывая обложку, но никакого ветра в помещении и в помине не было. «Ваше Величество!» Голос докладчика был сухим и безжизненным. Этой ночью на востоке королевства вспыхнула алая смерть. Мои люди сообщают, что погибло уже 10 человек, сгорели за считанные часы. А зараженных данных пока нет. Прикажете отправить магов на подмогу? «На востоке, значит», — хмыкнул правитель, постукивая подушечками пальцев по столешнице. «В землях герцога Итьянского?» «Да, Ваше Величество». «Сам герцог еще не вернулся?» «Нет, Ваше Величество». «В таком случае никого не отправляй». Шпион на мгновение застыл, кажется, решив, что неверно истолковал ответ своего господина. Но король молчал и улыбался, глядя прямо перед собой. Он будто представлял, что может сделать Алая Смерть без вмешательства извне. Мертвые деревни, сотни, а то и тысячи погибших. Стремительно, быстро и ужасно мучительно. Зараза, разносимая от человека к человеку, за несколько дней убьет половину, а то и большую часть жителей. Выживших будут считать счастливчиками, везунчиками и баловнями богов. «И известно, откуда пришла Алая Смерть?» — спросил монарх, а улыбка не сходила с его губ. «Нет, Ваше Величество. Подозреваю, что была завезена с каким-то торговым караваном из страны свободных городов». «Прикажи перекрыть тракты. Никто не должен выехать с земель герцога Итьянского. Любого нарушившего приказ убивать на месте. И распространи слух, что это приказ герцога». «Да, Ваше Величество». «И никому не позволено въезжать», — припечатал Тейрен Флемур. «Никому. Особенно волшебникам и лекарям». Алина Невская, леди Этьен. Все происходящее казалось дурным сном. Быстрым, пугающим, нереальным. Все началось вчерашним утром. Я проснулась рано, все еще прокручивая в голове тот разговор с Мелани, что случился накануне. И была остановлена стражниками, приставленными к моим дверям. По ту сторону ждала Лана. Ее не впустили ко мне. Приказали ждать в коридоре. Что происходит? Я куталась в длинный халат и планировала заглянуть в покои к своей опоздавшей камеристке. «Лекарь Лих приказал не подпускать к вам никого, миледи», — за стражу ответила Лана. «Какая-то хворь в деревнях поблизости, говорят, что и до замка уже добралась». «Какая хворь?» Я нахмурилась, повернувшись к стражникам. «Алая смерть, ваша светлость», — отозвался один из мужчин. Оба охранника держались от меня на расстоянии и смотрели... Нет, дышали, дышали в другую сторону. «Что такое алая смерть?» — спросила я, а мозг уже провел аналогии с черной смертью, с чумой. «Ужасно заразная болезнь!» — побледнев, прошептала Лана, отступая на шаг. «И смертельная. Мне нельзя к вам. Вдруг я болею». «Каковы симптомы?» Я тоже отступила на шаг, оказалась в комнате и обратилась к стражникам. «Кашель, миледи, и красная сыпь. Сколько шансов выжить у заразившегося?» Ответа от стражи я не получила. Зато увидела спешащего по коридору лекаря Лиха. Он буквально срывался на бег и был белее снега. От него-то спустя несколько минут я все и узнала. Выжить у заразившегося почти не было шансов. Только если рядом с ним не оказалось бы достаточно квалифицированного мага или лекаря. В иных случаях больной погибал бы за полдня. Лекарь осмотрел меня и провел какую-то магическую диагностику, после чего выдохнул и поставил вердикт. «Вы здоровы, ваша светлость, хвала богам! Или надо скорее благодарить Индавир?» «Индавир?» — я нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. «Индавир — лучшее лекарство от любых хворей», — последовал ответ. «Вы столько его приняли, что он до сих пор защищает вас своими свойствами. Но, несмотря на это, я бы хотел попросить вас оставаться в покоях и не подвергаться опасности». Далее придворный маг проверил Лану и пришел к удивительному вердикту. «Вы переболели», — выдохнул он. Я настояла на том, чтобы находиться во время осмотра поблизости и слышала все. «Но как это возможно? Алая смерть не дает шансов выздороветь самостоятельно. Вспомните, когда вы могли переболеть?» Лана покачала головой и развела руками. «Ей было плохо где-то полторы недели назад», — пробормотала я, чувствуя, как какой-то механизм в мозгу со скрипом начинает шевелиться. «Это могло быть оно ей и лорду Мануа!» Лекарь лих выпрямился и повернулся ко мне. «Вы хотите сказать, что и у лорда Мануа могла выработаться невосприимчивость к болезни?» «Пока вы его не проверите, мы не можем быть уверены». Доктор кивнул, настоятельно порекомендовал нам пока никуда не выходить и поспешил навестить Тамашу. Я сейчас судила только по его реакции, а она говорила, что иммунитета к алой смерти быть просто не может. Но если вспомнить о том, как работает вакцина и почему болезни больше не могут заражать людей в моем мире, то все, в принципе, совпадает. Вопрос в другом. Если вспышка эпидемии началась вот-вот, то откуда пришла болезнь, которая своей слабой формой привела Лану и, возможно, Тамаши? «Он невосприимчив, как и ваша камеристка». Эти сведения достигли меня через несколько часов неведения в тиши собственной комнаты. К этому часу я уже была готова забить на опасность и попытаться помочь. Пока меня невозможно заразить, я должна хоть что-то сделать для людей. Потому что, если все так, как описывает лекарь Лих, и как рисует мое воображение, счет идет на часы. «Что вы планируете делать?» Я поднялась навстречу лекарю. «Нужно послать гонцов в деревни и отдаленные земли, передать сведения, но никто не поедет». Он покачал головой. «Все боятся». «А если отправить письма с пояснениями, что делать?» «А кто проконтролирует?» «С гонцами стоило бы отправить и лекаря с магами. Вот только...» «Только?» Мне не понравилось, как мужчина отвел взгляд. «У нас нет стольких магов и лекарей». «Значит, нужно обращаться за помощью». Я уверенным шагом направилась на выход из комнаты. «Ваша светлость, вы куда?» Я проигнорировала испуганный вопрос лекаря и повернулась к Лане. «Найди лорда Мануа. Лекарь Лих, могу я попросить вас собрать всех магов и лекарей, которыми мы располагаем в тронном зале? И гонцов всех туда же. Но для начала проверьте их всех на наличие болезни». «Конечно, ваша светлость». Так и начался тот день. Все последующее происходило для меня в каком-то бешеном ритме. Вначале я встретилась с Тамашем. Наш разговор был коротким. Он сообщил, что уже написал столицу с просьбой прислать поддержку, но ответа пока не получил. Я же со своей стороны убедилась, что мужчина поддержит меня в том, что я хотела сейчас сделать. А я хотела объявить карантин. Все это я уже рассказывала в тронном зале, возвышаясь над десятком магов и тремя десятками гонцов. Говорила о том, что это наш общий долг – помочь и спасти невинной жизни. Что именно от их героизма и самоотверженности зависит то, сколько людей переживет сегодняшний день. Я обещала, что всем им будет выдана та доза индавира, которая поможет защититься от напасти алой смерти. За это поставила ответственным лекаря Лиха, который где-то с полчаса назад отчитался мне по остаткам запасов индавира. Их оказалось не так много, Точнее, слишком мало. Сейчас же всем гонцам стоило направиться в самые большие населенные пункты, оповестить жителей об опасности и подавить панику. Паника была лишней, ведь у нас были, если не все ресурсы для быстрого изничтожения болезни, то хоть какая-то их часть. Я обсудила с магами и лекарями, что именно нужно сделать. Выслушала их предложения и внесла те поправки, которые казались мне разумными. Для начала нам нужно организовать зоны карантина, куда будут помещены больные. Здоровых к ним подпускать нельзя, и при этом нужно тщательно следить, чтобы во второй группе не оказалось зараженных, после чего приступить к лечению. Дальше взял слово лекарь Лих. Он вручил списки и связки флаконов с эндовиром лекарям и магам, раздавал указания по лечению и выслушивал вопросы. А уже вечером все они разъехались по деревням. В город было отправлено целых 3 волшебника. Лекарь Лих остался в замке. Он собирался единолично курировать происходящее внутри замковых стен. Вскоре замок гудел от новости, что алая смерть пала на наши головы. Люди позакрывались в своих комнатах, слуги обходили друг друга в коридорах по широкой дуге. Стражники держались на расстоянии. А мне Лих выдал вымоченный в эндовире носовой платок. «Дышите через него, миледи», — приказал он. «Вы хоть и не восприимчивы пока к болезни, вами нельзя рисковать. Я бы настаивал на том, чтобы вы закрылись в своих покоях». «И кто тогда будет отвечать за происходящее?» — строго спросила я, принимая платок. «Лорд Тамаш? Он может, я не сомневаюсь. Но люди служат не ему, а герцогу Этьенскому и его жене». Мои слова прозвучали жестко. Я понимала, что сама-то мало что могу сделать, только сохранять показное спокойствие, которое так необходимо людям. Мы ждали ответа от короля, и он пришел уже следующим утром. «Отказ, ваша светлость». Тамаш не смотрел мне в глаза, сжимая в руках послание. «Что? Я вначале не поверила своим ушам. Мы просили не так много у короны. С 10 лекарей или магов. Тех, кто способен помочь как можно быстрее пресечь волну алой чумы. Но получили только сухой отказ. Мы остались один на один с проблемой, которая уже начала уносить человеческие жизни. Пока о них сообщили только лекари, отправленные в деревни. Вспышки алой смерти коснулись почти всех деревень и поселений. Только земли барона Шанта и деревушка с шахтерами остались чисты из-за того, что к ним редко кто приезжал. Да и сами они жили автономно. Это хоть немного, но облегчало ситуацию в целом. А потом начались смерти в замке. Первой погибла незнакомая мне прачка, но я восприняла ее смерть слишком близко к сердцу. Ком встал поперек горла, на глаза навернулись слезы. Следом один из стражников, потом кухарка. Карантин, введенный в замке, действовал, но плохо. Если в деревнях еще можно было разогнать всех по домам, разделить продукты, проводить осмотры, то в замке все смешивалось, несмотря на указания. Вместе с Тамашем и лордом Фингаром мы подписали указ на время карантина, что всем, кто выполняет условия безопасности, будет выплачиваться по 3 медных монеты в день. Тамаш был возмущен. Казна герцогства и так пребывала в ужасном состоянии. Но все же он вынужден был согласиться, что это хоть как-то может образумить людей. Я не спала уже 2 сутки, когда явился лекарь Лих и сообщил, что у нас закончились запасы эндовира. «Мы не можем отправить послание в Святой Град», — покачал он головой, заламывая руки. «Они не успеют с поставкой. Да и слух дошел, что никого не впускают и не выпускают. На границах земель воины без гербов». «Я понимаю», — пробормотала я, стараясь судорожно придумать выход из положения. Самым очевидным было бросить всех больных на верную смерть. Но если верить отчетам, болела чуть ли не половина герцогства. И такая ярость в то мгновение проснулась во мне. И направлена она была на короля, который сидел в своей сытой и довольной жизнью столице, Он обезопасил остальную часть страны от чумы. Возвел посты на трактах, которые не выпускали людей. До меня доходили слухи, что некоторых, пытавшихся бежать через леса, выследили и убили на месте. Я не могла допустить стольких смертей. «Я тоже владею немного магией», — обратилась я к лекарю. «Возможно, если вы скажете, что делать, мне удастся помочь». «Ваша светлость, при всем уважении», — покачал головой мужчина. «Мы бессильны без Индовира. Никакая магия не сможет излечить людей. Должно случиться просто какое-то чудо». «Чудо, чудо». В голове крутилось столько мыслей, что образовывалась настоящая каша. Я отметала одну идею за другой. Ненадолго задержалась на возможности создания вакцины, как это было в моем мире. Но я не Екатерина II, а Алая Смерть не оспа. «Лана!» Я резко повернулась к девушке, которая следовала за мной тенью и старалась помогать в силу своих возможностей. «Вели седлать лошадь, я еду в город». «Ваша светлость!» Лекарь лих побледнел. «Если нам нужно чудо, то просить его стоит только у богов!» Остановила я его причитание. «Я хочу посетить храм. Сегодня как раз день молитв». «В разгар болезни!» «Сколько уже жизней унесла Алая Смерть?» Спросила я, глядя в глаза лекарю. «И сколько еще унесет?» «Если мы не можем уповать ни на свои силы, ни на помощь извне, остается только обратиться к богам. Кто знает, может, и это одно из проявлений их гнева». «Ваша светлость, простите, неужели вы думаете, что именно ваш глаз сможет растрогать богов?» Покачал головой мужчина. «Нет, я так не думаю. Но и сидеть сложа руки не могу. Люди умирают каждый час. Каждый час бьет колокол, оповещая о новых погибших. Если ждать и ничего не делать, мы похороним всех». Мои слова прозвучали настолько звонко и пронзительно, что внутри что-то завибрировало. А в памяти всплыли строчки, написанные Александром Сергеевичем. «Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит, поминутно мертвых носят». Я вздрогнула и поспешила в свою комнату, чтобы сменить платье на костюм для верховой езды. На пути к конюшням меня перехватил Тамаш. «Леди Этьен, это неразумно!» Мужчина попытался меня остановить. «Там сейчас столько больных! Увидев вас, они могут напасть!» «Люди не звери!» — припечатала я. «Вы не представляете, что с людьми делает такая беда, которая коснулась сейчас нас!» — настаивал он. «Значит, я еду с вами!» «Со мной едут двое стражников, которые готовы защищать меня даже в разгар Алой Смерти». «Поверьте, Адель, вы не представляете, что сейчас происходит на улицах города!» Уверил меня мужчина и отдал приказ конюху, чтобы тот седлал и его лошадь. Не хотелось этого признавать, но Тамаш оказался прав. Тот город, в котором я была несколько дней назад, и тот, в котором оказалась сейчас, были двумя разными поселениями. Пропали краски, все стало серым. На улицах практически не встречалось людей, если не учитывать мародеров, которые разбегались при нашем приближении. Кто знает, напали бы они при другом раскладе. Одну из таких банд мы спугнули, когда они били окна в пустующем доме. Факел, который, судя по всему, должен был оказаться внутри и все поджечь, один из мародеров выронил, и тот остался валяться на камнях улицы. «Леди Мелани заболела», — нарушил молчание Тамаш, пока мы неспешно продвигались по улицам города. Иногда нам навстречу шли 3-4 стражника, зажимающих нос и рот платками. «Давно?» Эта новость меня почему-то взволновала. В памяти всплыл приступ кашля у ее служанки. Что, если это был не театральный ход, а первый звоночек скорой вспышки Алой Смерти? «Этим утром у нее был лекарь Лих», — ответил мужчина. «Индовир кончился». «Это значило, что если ничего не предпринять, она умрет. И не только она». Но, несмотря на все, у меня проснулась только жалость к девушке. Легко презирать того, кто здоров и силен. С больными все работает несколько иначе. К храму мы подъезжали со стороны одной из четырех площадей. Его я в свой первый визит в город не видела и сейчас была поражена конструкцией и архитектурой, потому что храм состоял из нескольких десятков толстых колонн, который плотно накрывал стеклянный купол. Внутреннее убранство было рассмотреть сложно, не столько из-за того, что внутри горели то ли факелы, то ли напольные чаши, сколько потому, что у храма толпилось множество горожан. Плевали они на вспышку алой смерти. Плевали на те деньги, что должны были заплатить им из казны герцога за повиновение всем приказам. Они толкались, старались прорваться в храм, но в проходе, что образовался между двух колонн и был похож на арку в стекле, стоял мужчина в белоснежной рясе. Его одежды были подпоясаны широким золотым поясом, на груди висел массивный кулон, который то и дело выглядывал из-под густой светлой бороды, когда жрец взмахивал руками и требовал у всех присутствующих прийти в себя. «Что же вы делаете?» Его зычный голос коснулся и нас, остановивших лошадей в нескольких метрах от толпы. «Придите в себя! На улицах буйствует опасная хворь! Разойдитесь по домам! Не подвергайте смертельной опасности своих детей и родителей!» «Это герцог Этьянский подвергает нас опасности!» — раздалось из толпы. И тут же возникло несколько голосов, поддерживающих это заявление. «Это он запретил выезжать и въезжать в его земли! Не видать нам лекарей и исцеления!» «Это из-за него мы все умрем!» «Что вы такое говорите?» — не выдержала я, подтолкнув лошадь пятками. Снежинка нехотя двинулась с места по направлению к толпе. Кто-то обернулся в мою сторону. Позади послышался звон вытягивающихся из ножен мечей. «А вот и герцогиня!» — сплюнул под копыта моей лошади один из мужиков. Другие с опаской косились в сторону моей охраны и лорда Тамаша. «Из-за нее мы все и подохнем!» «Как вам не стыдно?» — мой голос разбил нарастающий гомон. «Герцог Этьенский в отъезде. Он не давал никаких приказов. Это указом короля нам не получить новых лекарей. Они не могут въехать в наши земли из-за указа короны!» Гомон возник снова и с большей силой. «Ложь! Король не мог! Не может быть!» «Послушайте!» Я набрала побольше воздуха в легкие, вновь стараясь сконцентрировать внимание толпы на себе. «Беда коснулась всех нас, и только мы сами можем ее остановить. Да, помощи ждать неоткуда. Я не стану вас обманывать и кормить обещаниями. Все мы можем не дожить до завтрашнего утра, но именно мы способны остановить болезнь. Если вы заметили симптомы у себя или близких, обратитесь к лекарям, не покидайте дома без острой нужды. Только так можно остановить алую смерть. Только вместе». «Что же вы тут тогда делаете?» — раздалось из толпы. «Я пришла молить богов», — ответила вопрошающему. «Просить их помочь нам справиться с этой болезнью. Король отказал нам, но, может быть, боги услышат». «Они не слышат нас уже давно. Боги отвернулись от нас. Это их проклятие пало на наши головы». Я слушала новый шквал голосов, и на душе стало совсем паршиво. Потому что если алая смерть — очередное божественное наказание, то тогда помощи ждать вообще неоткуда. «Идите домой!» — вновь повысила я голос. «Вашим женам нужны здоровые мужья, а детям — живые матери. Не подвергайте себя лишнему риску и помните, единственный указ, который был издан в герцогстве после вспышки болезни, это тот, который обещает по 3 медика в день жителям, если они выполняют указания лекарей. Сделайте так, чтобы все из вас получили эти деньги». Люди с недовольством начали расходиться. Кто-то медленно и неспешно, кто-то, наоборот, почти бегом. А я дождалась, пока у входа в храм не станет пустынно, и подъехала к жрецу, который стоически удерживал рвущихся внутрь. «Ваша светлость», — поклонился он мне, — «прошу прощения, но сегодня храм закрыт. Молитв богам возноситься не будет, это слишком опасно». «Впустите только меня», — попросила я. «Вы слышали, если боги нас не спасут, то никто не сможет». Жрец бросил затравленный взгляд мне за спину на воинов и Тамаша и отошел в сторону. Я слезла с лошади, похлопала снежинку по шее и шагнула в арку. Жрец держался от меня на расстоянии, осознавая, что может случиться, если кто-то из нас заразен, и жестом пригласил войти. Храм внутри представлял собой некое подобие амфитеатра. Множество длинных лавок, выставленных кругом. В центре пустая площадка, а над ней... Над ней круглая дыра в куполе, открывающая вид на покрытое тяжелыми облаками небо. «Вы ведь первый раз здесь, ваша светлость?» «Да. Подскажите, что делать?» «Конечно. Я ведь тут именно для этого. Займите место, я подготовлю все для обращения к богам». Он ушел куда-то в сторону, а я прошла мимо двух каменных напольных чаш, в которых шипел горячий огонь, и опустилась на ближайшую к площадке лавку. Какими молитвами в этом мире обращаются к богам? Какими словами стоит молить их о помощи? «Закройте глаза, ваша светлость», — попросил жрец, вновь появляясь в поле моего зрения. Он установил в центре площадки какую-то стеклянную пирамидку и нажал пальцем на одно из ребер. Стекло подсветилось белым светом. «Это божественный маяк. Он покажет, что именно здесь ждут их взгляда и глаза, что здесь хотят к ним обратиться». «Какими словами стоит обратиться к богам?» — спросила я, чувствуя, как на плечи давит тяжелый груз ответственности. «Что, если именно от того, что я скажу богам, зависят жизни людей? Что, если мне не удастся достучаться до них? Какие вообще эти боги? Насколько готовы к состраданию?» По книгам, что я прочитала, сложно было ответить на этот вопрос. В них боги показывались как отдельный народ, со своими обычаями, правилами и взглядами. Они будто совершенно никак не пересекались с людьми и другими расами, будто им вовсе нет никакого дела. «Говорите так, как у вас на душе, ваша светлость. Боги услышат ваши мысли, вам нужно только открыться их силе». «Открыться силе, что бы это ни значило». Зажмурившись, я вцепилась пальцами в ткань брюк и одними губами прошептала. «Если вы меня слышите, взгляните на то, что творится здесь. Взгляните, как гибнут невинные от ужасной болезни. Взгляните, как ведет себя их король, как отворачивается от своего народа и позволяет ему умереть мучительной ужасной смертью. Взгляните и скажите, что вам до этого нет дела. Или помогите. Ведь люди в вас верят, вам поклоняются. Они возносят вам молитвы и просят помощи. Так почему же вы им отказываете и насылаете все новые и новые страдания? Разве этого они все заслужили?» Я закусила губу, понимая, что моя безмолвная речь больше напоминает упрек, чем мольбу о помощи. И тем неожиданнее было услышать тихий шелест ткани справа, а потом... «Аделаида!» Не удержавшись, я открыла глаза и обернулась. Но не было больше ни скамеек, ни стеклянного купола. Не было больше храма. Я находилась в каком-то непонятном месте. Вокруг клубился дым, будто кто-то включил дым-машину. А рядом? Рядом стояла женщина в просторных светлых одеждах. Насколько бы я ни пыталась всмотреться ей в лицо, у меня ничего не получалось. Не удавалось уловить ни цвет глаз, ни форму носа, ни изгиб губ. Будто вместо лица незнакомки было пустое место, а все остальное дорисовывала моя фантазия. Женщина шагнула ко мне, и только тогда я поняла, что стою. В какой-то момент я вскочила с места и даже отпрянула. Незнакомка протянула ко мне руку, вцепилась в подбородок тонкими пальцами и покрутила мое лицо вначале вправо, а затем влево, будто рассматривая. «Они ослушались нас», — зашипела она. «Мы нарекли тебя именем Аделаида, но они изменили его и исковеркали. Назвали Адель, но ты...» — вздохнула богиня. «Ты не она! Ты не Адель! Кто же ты?» «Я...» — голос оцарапал горло. «Я не могла поверить в то, что это происходит на самом деле. Что боги в самом деле откликнулись, что одна из них стоит рядом и...» «Теперь я Адель», — выдохнула я. «Или Аделаида. Мне все равно, как будет звучать имя». «О нет, дитя, имя несет очень мощную печать», — неспешно покачала головой женщина. А я только сейчас смогла заметить, что она является обладательницей густых темных локонов. «Оно имеет значение, всегда имеет. Но кем бы ни была, ты дозвалась до меня». «И чего же ты хочешь, дитя? Прекратить страдания своего народа? Ты знаешь, что нужно для этого сделать?» «Нет, не знаю». «Знаешь», — покачала головой обезличенное божество. «Вам всем нужно остановиться. Земли за хребтом запечатаны. Туда нет хода смертным. С каждым вашим шагом по тем местам все большие беды будут обрушиваться на головы людей». «Так накажите того, кто заставляет эти шаги делать!» — взмахнула я руками. «Это все по приказу короля. И кто на него сможет повлиять, если не боги? Ему плевать на своих людей. Он бросил их один на один с алой смертью. Какие еще нужны доказательства, чтобы вы, боги, поняли, страдают невиновные?» «Король уже понес свое наказание за то, что сотворил дитя». Рука богини, наконец, отпустила мой подбородок. «Но ты? Ты все испортила. Скажи мне свое имя, это поможет». У меня мороз пробежал по коже от ее просьбы. Все нутро кричало о том, что не стоит этого делать. Нельзя ей знать мое имя. «Кто вы?» — спросила я. «Ты не хочешь назвать мне свое имя, но просишь мое?» Я буквально услышала, как она насмехается. «Ты интересна, дитя, необычно. И пахнешь. Иначе. Не как Аделаида». «Хотите узнать мое имя?» — вскинула я подбородок. «Я скажу его, когда Алая Смерть отступит. Когда народ перестанет расплачиваться за грехи своего короля. Устроит?» «Ты еще и торгуешься со мной?» Она рассмеялась, звонко, громко. «Со мной! Невероятно!» Я молчала, ожидая вердикта. Для богини все это было какого-то рода игрой, забавой. Ей не было жалко тех людей, что погибали просто так, ни за что. «Хорошо», — выдохнула она. «Но запомни свое обещание, дитя. Я приду за твоим именем. Запомни этот разговор и не забывай». Дым, окружающий нас, уплотнился и толкнул меня в грудь, выбивая весь воздух из легких. А в следующее мгновение я вновь оказалась в храме. Жрец поднял на меня ошарашенный взгляд и прошептал. «Я почувствовал. Вас услышали, миледи? Вас в самом деле услышали!» Глава 28. Болезнь отступила так же быстро, как и начала уносить с собой жизнь. Все, кто был болен, чудесным образом исцелились, в том числе и Мелани. Их жизням больше ничто не угрожало, и только мне было известно, чего это стоило. Казалось бы, при следующей встрече с безликой богиней мне нужно просто назвать свое имя. Но почему от одной только мысли об этом у меня мурашки ползут по загривку? Ответов у меня не было, и спросить об этом тоже было не у кого. Потому я заглянула в библиотеку и набрала книг. Всех, что хоть как-то касались божеств. Может, если я опознаю то божество, что говорило со мной, смогу понять, как избежать опасности. Но утро, проведенное за книгами, пока никаких плодов не дало. А дальше началась суматоха. Первым мои покои потревожила принесенная Ланой записка. «Вот», — девушка протянула мне ее дрожащей рукой, «от леди Мелани, ваша светлость». Вздохнув, я отложила книгу и приняла из пальцев камеристки сложенный в четверо лист. «Ваша светлость, Не передать словами ту благодарность, что я к вам испытываю. Слухи полнят замок, и они сообщили мне, что именно вашими силами была изгнана алая смерть, что сковала меня в свои объятия. Вы чудо, посланное нам богами. Я сердечно благодарна вам за то, что вы сделали, и прошу прощения за ту боль, что могла доставить вам. Поверьте, это не со зла. Я никогда не желала вам зла. Леди Мелани Давиньо. «Ни одному слову не верю», — пробормотала я, закатив глаза и положив записку на край стола. Потом повернулась к служанке. «Еще какие-то новости есть?» «Пока нет, ваша светлость», — покачала она головой. «Лекарь Лих только просил передать, чтобы вы пока не покидали покоев. Он не верит, что хворь так быстро отступила. Но если это так, то...» Он передавал, что кланяется вам в ноги. «Вы совершили что-то невероятное». «Пусть сообщат мне, как только ситуация с алой смертью прояснится», — попросила я, возвращаясь к чтению. Но Лана не спешила уходить. Она мялась с ноги на ногу, будто не в силах решиться что-то спросить. «Я же разрешала тебе спрашивать и говорить все, о чем думаешь», — вздохнула я, вновь посмотрев на девушку. «Я?» — она запнулась после первого же слова. «Я просто не знаю, что сказать, миледи». «Пускай лекарь Лих не верит и в то, что вам удалось договориться с богами, а я верю. Это невероятно! Не знаю, как вам это удалось, но вы... Спасибо вам, ваша светлость!» На глазах девчонки заблестели слезы. «Лана, ну ты чего?» У меня внутри все сжалось. Встав с места, я налила в стакан воды из кувшина и протянула девушке. «Успокойся, все в порядке. Просто...» Она взяла стакан, поднесла ко рту. Зубы застучали о стекло. Сделав судорожный глоток, Лана попыталась восстановить дыхание. «Просто мои родители были больны, ваша светлость. И я не стала вам говорить. Все болели. Но сейчас они здоровы. Прислали весточку с Брю сегодня утром. Я вам так признательна, ваша светлость. Так благодарна». «Ну-ну». Я погладила ее по плечу. «Хочешь взять выходной и навестить их?» «А можно?» Ее глаза засветились от нетерпения. «Я бы завтра сходила, если можно!» «Сходи завтра», — согласилась я. «Передавай им от меня пожелания крепкого здоровья». «Спасибо, миледи!» Лана низко-низко поклонилась и всхлипнула. Ей потребовалось еще несколько минут, чтобы взять себя в руки. А потом девушка просияла, заулыбалась и еще несколько раз меня поблагодарила, прежде чем получить следующее поручение от меня. Я бы могла посадить Лану рядом, дать ей в руки одну из книг и попросить найти то божество, с которым говорила. Но тогда бы пришлось объяснять, чего именно от меня хотела безликая женщина. А к этому я была не готова. Зато слухи о моем демоническом происхождении должны были поутихнуть после такого-то происшествия. За книгами я провела следующие 2 дня, практически не покидая комнаты. За это время лекарь Лих таки заключил, что алая смерть отступила на самом деле. А мне пришла еще одна записка. На этот раз от лорда Мноа. Он сообщал, что после всех трагических происшествий его маги не готовы отправляться на помощь к барону Шанту. За это он передо мной извинился. А еще упомянул, что на завтра назначен по расписанию день жалоб. Но его мужчина собирается перенести или вовсе отменить. Вот тогда-то я впервые отложила книги и отправилась разговаривать с Тамашем лично. «Нельзя!» Именно с этого я начала разговор, войдя в одну из гостиных. Здесь мы с мужчиной условились встретиться после обеда. «Нельзя отменять день жалоб! Я готова его провести!» «Это еще опасно, ваша светлость!» Тамаш выглядел уставшим и бледным. Но оно и не удивительно. Насколько я слышала, он всего час назад вернулся из города. Там вместе с отправленными туда лекарями мужчина наводил порядки и раздавал деньги из казны герцогства. «Алая смерть отступила», — покачала я головой. «Опасности больше нет. А людям нужна помощь». «Мы растратили почти всю казну». «Мы можем их хотя бы выслушать». Тамаш тяжело вздохнул и покачал головой. «Не понимаю, откуда у вас столько упрямства, ваша светлость?» Мне кажется, что именно мое упрямство ответственно за то, что большая часть людей выжила. Да, герцогство понесло потери, и я собираюсь провести день памяти в честь погибших от алой смерти. Но многие живы, и им нужно вернуться к прежней жизни после всех потерь. Что может быть лучше для этого, чем привычный день жалоб? Тамаш не стал больше спорить, только махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Но, в принципе, этим я и занималась почти все время. Потому день жалоб никто не отменял. И я шла на него с уверенностью, что делаю все правильно. Если в прошлый раз в тронный зал, заполненный людьми, я заходила, опираясь на Тамаша и не понимая, что вообще происходит, то сейчас шла с прямой спиной и поднятой головой. В этот раз Тамаш, который следовал за мной, никого не разгонял. Люди расступались сами. Стоило дверям распахнуться. Стук каблуков о камень отражился эхом в полнейшей тишине. Пришедшие согнулись в поклонах, сопровождали взглядами, пока я не дошла до единственного трона и не опустилась на него. «Народ герцогства Итьен! Народ королевства Флемур!» — громко произнес советник, останавливаясь рядом. «День жалоб начался!» Я обвела собравшихся взглядом и приготовилась к тому, что помочь всем мы все равно не сможем. Но я хотя бы узнаю, какие беды еще коснулись этих людей. «Кто первый?» — заученно поинтересовался Тамаш. «Могу я». Вперед выступил молодой мужчина в богатых одеждах. Он низко поклонился мне, прижимая руку, сложенную в кулак, к сердцу. «Я пришел не жаловаться, ваша светлость. За что прошу прощения у вас и всех собравшихся?» «Я пришел благодарить вас за все то, что вы сделали для нас. Жрец рассказал, что вы говорили с богами. Рассказал, что это вы убедили их помочь нам. Так пусть же боги хранят герцогиню». «Храните герцогиню!» — поддержал его кто-то из присутствующих. А потом грянул стройный хор голосов всех собравшихся. «Храните герцогиню!» У меня дыхание перехватило. А мужчина, который так и не представился, выпрямился. «Простите меня еще раз, ваша светлость, но я не мог не прийти». Он еще раз поклонился и смешался с толпой. «Хорошо». Тамаш кашлянул, бросив на меня косой взгляд. «Если кто из вас еще пришел поблагодарить ее светлость, считайте, это уже сделано. Ваша благодарность принята. Пусть говорят те, кто явился за помощью. Кто следующий?» «Позвольте мне». Расталкивая собравшихся, вперед выбралась тучная женщина в синем платье. Она неловко поклонилась. «Ваша светлость, я хотела узнать, почему деньги, обещанные указом, получили не все жители города?» Я повернулась к Тамашу. За это отвечал он. «Ваше имя было в списках, вывешенных на площадях?» Строго спросил советник, взяв этот вопрос на решение. «В том-то и дело, что не было», — подбоченившись, ответила она. «Вот я и пришла узнать, в чем причина». «В списке тех, кто должен получить выплату из казны, формировались лекарями, отправленными в город», — спокойно отозвался лорд Мануа. «Вы болели?» «Нет», — она отмахнулась. «Мой супруг не пустил на порог этих шарлатанов. Разве могут лекари излечить болезнь, что наслали боги?» «Значит, вы и ваш супруг не выполнили условия, оговоренные в указе», — кивнул Тамаш. «Именно по этой причине ваших имен нет в списках, и потому денег вы не получите». «Беспредел!» — возмутила женщина, взмахнув руками. «Мы пережили алую смерть. Нам полагается выплата». «Идите-ка вы отсюда!» — гаркнули на нее из толпы. «Нахалка!» «Я требую положенные мне выплаты!» Топнула ногой она и повернулась ко мне. «Ваша светлость, вы же обещали!» Тамаш уже поворачивался, чтобы позвать стражу, а я встала с места и произнесла. «Верно, я обещала выплаты. Но только тем, кто слушается лекаря и магов, отправленных к их жилищам. Не впустив лекаря на порог, вы ослушались моего приказа. Вы могли болеть и нести опасность для своей семьи и соседей. Своим решением не пускать лекарей вы подвергли опасности жизни многих горожан. И теперь хотите получить выплату? За то, что вы сделали, грозит наказание, а не поощрение. Женщина открыла и закрыла рот, чтобы вновь его открыть, но слов для ответа так и не нашла. Не поклонившись, отступила и, что-то бросив себе под нос, поспешила вон из зала. На душе стало паршиво от этой сцены, но теперь я понимала, что одних только легких решений не бывает. Иногда приходится отказывать и делать это вот в такой форме. «Кто следующий?» Кашлянув, Тамаш вернул себе надменный и спокойный вид. «Ваша светлость!» Вперед выступил высокий седовласый мужчина. Стариком его у меня язык не поворачивался назвать. «Мое имя Орик. Я чародей из деревни Гулкин. Прошлым приказом вы отправили воинов к моей башне. Слышал, что деревенские просили об этом. Вот только нарушили ваши воины мой ритуал и распечатали башню. А я в нее теперь воротиться не могу. Мне теперь полгода надо где-то жить, пока там аура не рассеется. Деревенские к себе не пускают. Могли бы вы на них как-то повлиять?» «А что за ритуал вы проводили, могу я узнать?» — спросила я, вскинув бровь. «Силы свои хотел увеличить, ваша светлость», — с готовностью ответил он. «Да только из-за нарушения проведения добился немногого». «Хм, а знаете, вы можете пожить пока в замке», — решила я. «Мне как раз нужен был учитель. Вдруг он сможет мне помочь. Но для начала я бы хотела тоже попросить вас о помощи, Орик». «Конечно, ваша светлость», — с готовностью отозвался он. «Все, что угодно. Отправляйтесь в земли барона Шанта. Помогите ему с его проблемой. А потом возвращайтесь. В замке для вас двери открыты». Тамаш с сомнением поджал губы, но ничего не сказал. «Хорошо, ваша светлость». Орик поклонился. «Спасибо, ваша светлость, так и сделаю!» И отступил назад к толпе. День жалоб продолжался до обеда, но больше никаких важных и значимых тем не поднималось. Кто-то рассказывал о воне от соседского дома, кто-то благодарил за поимку монстра, который похищал детишек. Нам даже пообещали доставить голову этой страхолюдины. Но я отказалась, решив поберечь свои нервы. Тамаш мне потом, конечно, сказал, что этим я могла оскорбить честной народ. Но, как мне показалось, никто особо не обиделся, да еще и силы я им поберегла. Единственное, что стало значимым, произошло уже после окончания встречи с народом. Тамаш остановил меня, когда я собиралась вернуться к себе и вновь погрузиться в чтение. «Сегодня доставили письмо от его светлости, миледи», — произнес он, а меня буквально дернуло от этих слов. «Герцог получил весть о том, что происходит в его землях. Он уже пересек границу и находится в нескольких днях пути. Он возвращается». «Какая радость!» — выдавила я, а у самой дыхание перехватило. «Черт! Его не должно было быть еще несколько месяцев!» «Я рад сообщить вам эту весть!» — также любезно отозвался Тамаш. «А теперь прошу меня простить, но еще есть дела безотлагательной важности». «Конечно!» Я выдавила из себя улыбку. А когда советник герцога скрылся за поворотом, сорвалась с места и буквально бегом кинулась к себе. Такое скорое возвращение герцога путало мне все планы по изменению здешних порядков. Я собиралась дать людям несколько недель на то, чтобы прийти в себя после вспышки алой смерти, а сейчас... А сейчас меня вообще прижало договором с неизвестным богом. И пока я не разберусь, как избежать выполнения своей части обещания? Разве могу вернуться к делам земным? Я чувствовала себя в ловушке и не знала, как будет лучше поступить. Потому делала последующие 2 дня то, что могла, читала книги. Но ответа по-прежнему не находила. Стопка трактатов на моем трильяже таяла с невероятной скоростью, а я не могла найти выход из сложившейся ситуации. Лана старалась меня не трогать, будто понимая, что что-то не в порядке. Несколько раз, правда, предлагала выйти в сад, чтобы я, наконец, увидела солнце и подышала свежим воздухом. Но я только просила ее открыть окно. Сон испортился окончательно. Последнюю неделю я спала из рук вон плохо, снились какие-то обрывочные кошмары и ничего запоминающегося. Только последние две ночи я спала как младенец. Возможно, организм просто устал от этой нагрузки, что я на него навалила. «Ваша светлость, может, вам чем-то помочь?» Именно с этой фразой Лана заходила в мою комнату каждый день с момента моего погружения в историю богов. «Нет, все в порядке», — привычно отмахивалась я, злясь на саму себя, что до сих пор не нашла ответа на свой вопрос. «Ваша светлость». Но в этот раз девушка не отстала, она осталась стоять рядом. «Я должна вас предупредить». «О чем?» Я встрепенулась, сбившись со строчки, которую читала. «Я подслушала болтовню на кухне», — прошептала она. «Боюсь, эти слухи могут дойти до его светлости». «Лана, какие слухи?» — нетерпеливо поторопила я девушку. «Сейчас мне было не до развенчивания очередных баек. На кону стояло что-то намного более важное. Понять бы еще что». «Оказывается, вас кто-то видел в ту ночь, когда мы к кабинету герцога Этьенского ходили?» На грани слышимости прошептала она. «Вас заметил кто-то из слуг». «Если они видели меня где-то в коридоре, ничего страшного», — отмахнулась я. «Не у кабинета же герцога, верно?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Разговор слышала вчера вечером, краем уха совсем. Ну, а если что, можем сказать, что это была я в ваших вещах. Не знаю, просто если уж до лорда Этьена дойдет этот слух, пусть буду я виновата». «Лана», — я посмотрела на девушку, — «спасибо, конечно, но тебя мы подставлять не будем. Если кто-то донесет об этом Роналду, я сама буду решать эту проблему, хорошо? К тому же мы в ту ночь встретились с капитаном стражи. Уж он-то точно скажет, что это была не ты». Девушка поджала губы и кивнула. «Ладно», — я отложила книгу и встала. «Давай прогуляемся в саду. Ты права, свежий воздух мне не помешает». Хотелось отвлечь ее от этих мыслей. Она уже во второй раз заявляла, что готова пожертвовать ради меня всем. Но мне бы не хотелось, чтобы она рисковала собой. «Ой, ваша светлость!» — Лана покраснела. «Я просто... Хорошо, пойдемте!» «Нет, подожди». Я нахмурилась. «Что ты хотела сказать?» «У меня встреча назначена на сейчас», — смутившись и загоревшись, как маг, прошептала она. «И я...» «И кто он?» — со смешком уточнила я, прекрасно понимая, что именно могло так сильно смутить молодую девчонку. «Фан», — пискнула она, не зная, куда себя деть от смущения. «Конюх Фан?» — удивившись, переспросила я. «Наш учитель верховой езды?» «Да». Я прямо чувствовала, как сильно она сейчас хочет провалиться сквозь землю от смущения. Не зная, куда деть взгляд, Лана зажмурилась, а потом и вовсе прижала ладони к лицу, закрывая глаза. «Не ругайтесь, ваша светлость!» «Эй, все нормально!» Я потянулась к девушке, убирая ее руки от лица. «Я не буду ругаться, с чего ты взяла?» «Просто...» «Просто будь с ним осторожнее», — попросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Мало ли чего он хочет от тебя, Лана». «Нет, что вы!» Она буквально взвилась. «Он не такой! Он не стал бы мной пользоваться! Мы просто гуляем, разговариваем и...» «Хорошо». Поддержала я ее. «Все в порядке. Раз ты занята, ничего страшного. Иди на свою встречу, перенесем нашу прогулку на вечер». «Ваша светлость, вы не шутите?» Лана ошарашенно распахнула рот. «Я думала, вы будете злиться. Я ведь на службе тут». «Иди уже». Напустила я на себя показную строгость, пока я не передумала. Лана ойкнула и низко поклонилась. «Спасибо вам за вашу доброту, миледи, спасибо». Она выскочила за дверь раньше, чем я успела укорить ее за такую бурную реакцию на простое позволение. Покачав головой, я вернулась к чтению. От обилия информации о богах у меня уже начинала образовываться каша в голове. Но отложить это занятие я не могла, раз за разом вчитываясь в непроизносимые имена и пытаясь найти историю, о которой еще не читала в других таких же книгах. Одно из имен заставило меня остановиться и перечитать абзац. Это имя я видела чуть ли не в первый раз. Рассказчики будто специально не говорили об этом боге раньше, будто... «Рамет», — прошептала я имя, находя описание не бога, богини. Богиня, что была обезличенной. Богиня, что носила белые одежды. Богиня, что отвечала за такую ожидаемую сторону жизни, как смерть. Дрожь пробежала по телу, пальцы ослабели, а книга выпала из рук. И я заключила сделку с богиней смерти. Я пообещала ей сообщить свое имя. Просидев в оцепенении еще несколько долгих мгновений, я медленно подняла упавшую на пол книгу, собираясь продолжить чтение. Все же я узнала, с кем заключила сделку. Теперь осталось понять, как избежать последствий. Говорить свое имя богине смерти мне не хотелось. Совершенно точно не хотелось. Подхватив книгу, я зацепилась взглядом за обрывок бумажки, лежащей на полу. Нахмурившись, потянулась к нему, и в ту же секунду распахнулась дверь в покое. «Ваша светлость!» Тон, которым обратилась ко мне Лана, заставил выпрямиться. Я непонимающе повернулась к слишком уж быстро вернувшейся девушке. На ней не было лица. Бледная мордашка с огромными перепуганными глазами. В то мгновение я уже готова была сорваться с места, найти гада конюха и залупить его до смерти за то, что он обидел девочку. Но сказанное камеристкой в следующую секунду меня не просто остановило. Мне показалось, что меня окатило ведром ледяной воды. «Ваша светлость!» — дрожащим голосом повторила она, вцепившись пальцами в косяк. «Леди Мелани мертва!» «Что?» — я вскочила с места. «Как? Она же выздоровела!» «Ее убили, ваша светлость!» — одними губами прошептала девушка. «Там сейчас лорд Мануа и стража. Коридор перекрыли, я не знаю. Пойдем». Я оставила книгу на краю стола, но и шага не успела сделать. Через распахнутые окна ворвался вой труп, а это значило, что герцог Этьенский только что вернулся домой. Лана бросила затравленный взгляд в сторону парка, закусила губу и глянула на меня. А я опустила глаза к бумажке, которую до сих пор держала в руках. Не знаю, что меня дернуло сделать это именно сейчас. Но я развернула ее и столкнулась с почерком, который уже видела. Всего раз. В другой неподписанной записке. Только в этот раз я держала в руках не очередной совет от тайного отправителя. В записке было всего два предложения. Четыре слова. «Она умрет. Не благодари». Конец первой части.